и с обрубком, хотя он не был моим учителем в оккупации и вообще смотрел снизу вверх, калека. Непонятный был тип, никто не знал, что и когда с ним произошло, не доверяли все, в том числе и я. Поэтому так и не решился подчиниться обрубку. Может быть, и зря, как с Тамаркой, вышло хуже для всех и для меня. Сложись все иначе, может быть, не повезли бы меня в Африку, и не было смерти Шевро и Рихтера. Этого уж я никак не мог спасти. Он и был из тех немцев, которые тащили нас в Африку. О чем сам рассказал этот старый болтун, на котором мундир висел, как на музейном скелете. Пожилой человек в полувоенном кителе, пожарник, подходит к нам в коридоре. Мы только что выскочили из павильона, где француз забавлялся микрофоном, зажатым в клюве журавля, прибора для улавливания звуков. Микрофон в сильных пальцах певца похож на ручную гранату-лимонку. Вот-вот взорвется. И как ему, знаменитому гастролеру, не надоедает играть с этой штукой? Таким, как он, не надоедает. Фанатик. Потому, может быть, за ним следуют другие. Я, например. Он раздражен тем, что техника все еще не готова, и закуривает сигарету. Затягивается так глубоко, что щеки становятся лиловыми. Я бросил курить. Здоровьица не позволяет. А он смалит вовсю. И детей наплодил 7 или 8. С молодой женой приезжала с ним на студию. Он курит, а мне, как всегда, отвечать. Пожарник не решается сделать замечание гостю, хотя и не знает, кто он такой. Старик тычет прокуренным пальцем в мой бок. «Курить запрещается!» Француз небрежно направляет на него горящую сигарету. «Вас ист лос!» Примечание. «В чем дело?» Немецкий. И я отвечаю по-нашему. «Раухен ферботен!» Примечание. «Курить воспрещается!» Немецкий. Отзыв на этот пароль следует мгновенно. «Алис ферботен!» Примечание. «Все запрещается!» Немецкий. Пожарник не понимает, чему мы так весело смеемся. Он не знает, что это были за слова в оккупации. Второе. Их сказал русский в немецкой шинели во время облавы. На рукаве белая повязка, полицай или власовец. Небрежно взял в руки мой докуман и, быстро проглядев, засунул в карман. И я пошел без аусвайса никуда. Алис ферботен. Потом нас, всех задержанных, посадили в сани. Мой погонял лошадей. При каждом ударе кнута мускулисто изгибалась его длинная спина. Он же командовал нашим размещением по баракам, когда привезли в незнакомый одноэтажный городок. Бараки напоминали рыночные рундуки, наскоро зашитые досками. В корявом горбле оставались такие щели, что снег просыпался на нары и лежал точно пайка сахара. помещение не отапливалось. «Ничего, надышите», — улыбнулся наш сопровождающий и добавил. «Каждый доброволец должен помнить, что отлучка будет расцениваться как измена воинскому долгу», и повернулся к нам спиной. «Доброволец! Я доброволец!» Все уже храпели, точно паутина шевелилась в углах, как живая, а я все улыбался от жути. «Доброволец! Надо же такое придумать!» Я мастился на нарах, присыпанных такой жалкой подстилкой из соломы, что ни одна самая чуткая лошадиная губа не собрала бы ее горсть, и никак не мог заснуть. Хотя хотелось забыться, чтобы слова, вырвавшиеся у того власовца, вернулись вспять вместе с морозным паром. Но клубы пара, как и слова, возвращаются только во сне. А заснуть никак не удавалось. «Доброволец!» И сказал это человек, которым я любовался. Как он ловко двигался, обходя начищенными сапогами замерзшие катыши конского навоза, валявшегося во дворе. До нас в бараках, видно, держали лошадей. Оказывается, мой аусвайс брали, чтобы сделать из меня добровольца. «Аусвайс, аусвайс!» Вдруг улыбается француз и, засунув руки в карманы, подтягивает штанины к самому подбородку, так что открываются тонкие щиколотки, которые назывались у нас костылями. Может, и ему доставалось по костылям? Смеется. Так я тоже улыбаюсь и, наверное, вслух. Он почувствовал это и теперь тащит меня по коридору, подразнивая стража порядка. И я иду за ним, хотя если встретится какой-нибудь пом или зам, мне не сдобровать. И как француз высоко поднимаю ноги, точно мы смываемся. Игра, которая мне может дорого стоить. Ну, так не пошлют меня в другой раз на отвлекающий маневр, и не надо. Хотя, конечно, унизительно. Если бы я сам отказался, другое дело. Но я не отказываюсь. Однако, когда в голову француза приходит детская забава, я присоединяюсь, будто снова становлюсь тем пацаном, который ворочается на нарах в ожидании сна и думает о том, как было раньше. Все давным-давно уже храпят, а я вспоминаю, как было. «Ну-ка, зеркальце, скажи и всю правду расскажи. Кто на свете всех умнее, всех красивее, развитее, сообразительнее, учится лучше всех? Это я, Владик, лучше всех учусь. И значит, я на свете всех умнее, всех красивее, развитее, сообразительнее». Сообразительнее. Сообразительнее тот, кто не попадается, а я опять на нарах. Развитие. Еще бы. Из семьи, где бабушка, учительница с дореволюционным образованием, тетя – врач, папа – совслужащий, ответ – работник, совинтеллигент. хотя и в первом поколении, но с генами. Мама – инженер, хотя и подкачала с генами, родом из деревни, да и то с предками, которые и к селу-то прилепились, приблудились неизвестно откуда, из цыган, цыганча неинтеллигентно как-то. Умнее, потому что гены, бабушка, тетя, папа, так за эти гены и бьют, за то, что умнее, красивее, от того, что так считали бабушка, дедушка, папа, мама и девочка из нашего класса. Красивее. Теперь с этой красотой не красоваться, а прятаться надо. И даже здесь, на нарах, держаться в тени. Еще скажи спасибо, что мать из деревни с предками, которые к селу прилепились, притулились, приблудились неизвестно откуда, из цыган. Вот лежишь ты и думаешь, куда тебе, Владик Прилипченко, прилепиться, кому притулиться, как цыганча Вася Белоножка из цыганской сказки. По виду как бы и не цыганча, но что-то есть. Нужно ему валяться в пыли, чтобы не выделяться среди цыган. Мать все время говорит: «Не высовывайся, не выделяйся». Это раньше нужно было быть на свете всех умнее, а теперь кто не выделяется, тот и умнее. У Васи Белоножки ноги белые, а у меня смуглые. Ему в пыли валяться нужно, чтобы быть похожим на цыгана. А я и так похож. А что касается пыли, то мы все теперь пыльные да грязные. Вася Белоножка там, в сказке, разыскивает такой дырявый плащ, чтобы сразу видно: бедняк, бедняга. А мне и искать не надо, все на мне давно уже драное да рваное. Вася плащом укрывается и никак укрыться не может, под кустом ночевать холодно. Я не под кустом сплю, люди кругом, так что пальтишко под бока подбираю, ботинки снимаю, в шапку заворачиваю и кладу под голову вместо подушки, и чтобы не украли. Все так делают, все отправляются в путь. И я тоже отправляюсь. Только я не как все случайно оказался на временно оккупированной, потому что бросили, а сам иду узнать, что такое горе, нужда. В этом смысле тот человек и назвал меня добровольцем, а я и есть цыган-доброволец. Только теперь, когда все перевернулось, все принимают меня за дурачка. Что с того, что я читал Пушкина, Бальзака и Скобичевского случайно? Укрываешься рваным одеялом, значит, дурак. Вместо жирной цыганской пищи ешь картофельные оладьики и макуху, дурачок. И сейчас, совсем как в сказке, в какой-то барак загнали, а все развалились себе в шелковых шатрах. Или под возом, кто желает на воздухе под открытым небом ночевать. Но воз во дворе, тот, в котором нас привезли, и конь, конечно, выпряжен. Я не могу его запрячь. Мне полицаи такого коня дадут, не зарадуешься. Кнут возьмешь, стреляют, а за коня на части раздерут. Как наши драли дохлых коней зимой на площади. Сейчас не зима, тепло, угрелся я, и нужен мне конь потому, что приходится увозить невесту, красавицу, смуглая, черноволосая, Любка, с карими, чуть-чуть коричневатыми, цыганскими, точно у коня глазами. Тетя Валя, Любка тоже красавица, но это просто сказочно. Одета в шелка парчу, все на ней сверкает, блестит и волнуется, потому что она вся налитая, так и распирает ее. Это здоровье, свежесть, и все время улыбается, и не кому-то, как Любка или тетя Валя, а мне, именно мне, а не какому-то там Генриху, а мне, потому что я играю на различных инструментах. Хотя, помнится, мама жаловалась, что у меня совсем нет слуха. Но здесь я подтягиваю широкий рукав кумачевой сорочки, беру в руки скрипку, цыгане мне отдают, и начинаю. Как Шурка Бархударьян из нашего двора, который учился в специальной школе для исключительно одаренных, и даже еще лучше, потому что у Шурика была четвертушка, а у меня полная, настоящая. И полились такие звуки, что все присохли к земле. Стоят, как оловянные солдатики, и смотрят, как я бросаю скрипку, хватаю гитару, цыгане отдают семиструнную, как у деда на стене. Только дед на своей не играл, наверное, забыл, как это делается, а может, уже и не знал. А я, как ударю по струнам, ручеек мой, ручеек. Голоса у меня тоже нет, как говорит мама. Но тогда я растягиваю гармошку на все голоса. Тут своего не требуется. Гармошки были у мамы в селе, на хуторе. Я, правда, тогда был маленький, не научился и вообще презирал. Что за инструмент такой? Еще захотите бренчать на балалайке? Кугутские инструменты, деревенская музыка. Но невесту увозить надо, надо. А как же так по сказке? Должен же я показать, что не дурак. Я покажу им, какой я дурачок. Я даже невесте подмаргиваю. Неужели не видит, какой у нее женишок? Старый, облезлый, лысый. Немец-перец, колбаса, жареная утка. Съел мышонка без хвоста. И сказал: «Это Аня ела уже мышей, когда появился Генрих, и сказал: „Бите, кушает“. И ложка стоит в котелке, но он старый, лысый, и я должен увести у него невесту. И я шепчу Любке, чтобы смывалась из просветы, или тете Вале от ее немца. А конь стоит уже у крыльца, выпряжен из саней, на которых нас привезли. Я беру его под усы «Я же доброволец, мне можно!» Такого настоящего цыганского коня кто-то запряг в деревенские розвальни –